Ой, Джонатану явно пришла в голову какая-то мысль. А может, он решил поиграть в Деда Мороза? Он, когда вчера засовывал свою бумажку в камин, все спрашивал, как же Дед Мороз попадает в дом. Я теперь понял, зачем он нас сюда выпроводил. В этот камин можно пролезть по трубе со второго этажа, тем более, что он не зажжен. «Дед Мороз!» — буркнул мистер Браун. «Вот я ему сейчас покажу Деда Мороза!» Он засунул голову в трубу и громко позвал медвежонка. «Ничего не видно!» — сообщил он, зажигая спичку. В ту же секунду большой ком сажи свалился прямо ему на макушку. «Генри, что ты делаешь?» — возмутилась миссис Браун. «Посмотри, во что ты превратил свою рубашку! Нельзя же так кричать в трубу!» «Боюсь, юный мистер Браун мог застрять», — высказал предположение мистер Крубер. «Он так плотно пообедал! Я даже удивился, как в него столько помещается!» От таких слов все лица немедленно посерьезнели. «Господи, да ведь он там задохнется!» — вскричала миссис Бёрд и помчалась в прихожую за шваброй. Все по очереди тыкали шваброй в трубу, но оттуда не доносилось ни звука. В самый разгар суматохи в комнату вошел Паддингтон. Он очень удивился, увидев, что мистер Браун засунул голову в дымоход. «Теперь можете войти», — возвестил он. «Я завернул все свои подарки, и они висят на елке». «Ты хочешь сказать?» Мистер Браун рухнул в кресло и принялся вытирать лицо носовым платком. «Что все это время не выходил из столовой?» «Ну да», — с невинным видом подтвердил Паддингтон. «Надеюсь, вы тут не очень соскучились». Миссис Браун строго взглянула на мужа. «Ты, кажется, сказал, что смотрел повсюду. Но мы ведь только что вышли из столовой». Растерянно забормотал мистер Браун. «Я никак не думал, что он там». «Вот вам пример того», — поспешила вмешаться в разговор миссис Бёрд, «как легко очернить ни в чем не повинного медведя». «Это меня очернили», — буркнул измазанный золой мистер Браун. Паддингтон с большим интересом выслушал рассказ о переполохе. «Я и не думал спускаться по трубе», — заявил он, скашивая глаза на камин. «И теперь не думаешь», — строго добавил мистер Браун. Впрочем, выражение его лица резко изменилось, когда они вошли в столовую и увидели Паддингтона в сюрприз. На елке, на самых нижних ветках, висели 6 новых свертков. Брауны без труда узнали бумагу, в которую утром заворачивали подарки медвежонку, но, конечно же, вежливо промолчали. «К сожалению, мне не хватило денег на бумагу», — виновато сообщил Паддингтон, подводя их к елке. «Поэтому пришлось выгнать вас из комнаты и завернуть их в старую». «Паддингтон», — покачала головой миссис Браун. «Я очень на тебя сердита. Ты потратил все свои деньги нам на подарки». «Там вообще-то ничего особенного», — сказал медвежонок и уселся в кресло, чтобы всех видеть. «Но, надеюсь, вам понравится. Там написано, где чей». «Ничего особенного!» — воскликнул мистер Браун, разворачивая бумагу. подставка для трубки – это вовсе не ничего особенного. И смотрите, к ней даже привязана пачка моего любимого табака. «Ого, альбом для марок!» – закричал Джонатан. «Вот это да! В нем даже марки уже есть!» «Они перуанские, с открыток от тети Люси», — пояснил Паддингтон. «Я их собирал специально для тебя». «А у меня коробка с красками», — обрадовалась Джуди. «Как раз то, что мне хотелось. Большое спасибо, Паддингтон». «Сегодня исполняются все желания», — заметила миссис Браун, доставая свертка, — бутылку своего любимого лавандового одеколона. «Как ты догадался, Мишка-медведь? Он у меня как раз кончился. Ваш подарок чуть-чуть не того, миссис Бёрд», — предупредил Паддингтон. «Я там немножко запутался с узлами». «Должно быть что-то необыкновенное», — вставил мистер Браун. «Все узлы, узлы, потому что на самом деле это бельевая веревка», — объяснил Паддингтон. «Я ее спас, когда застрял в дверях в Крамболд и Фернс». «Выходит, у меня целых два подарка», — сказала миссис Бёрд, распутав последний узел и взявшись за целый ворох бумаги. «Что же это такое? Я прямо горю от нетерпения!» «Ах!» — воскликнула она. «Смотрите, брошка! Брошка в виде медведя! Какое чудо!» Миссис Бёрд была очень тронута и тут же пустила брошку по рукам, чтобы все могли полюбоваться. «Я спрячу ее в надежное место», — сказала она, — «и буду надевать только в особо торжественных случаях, когда понадобится произвести впечатление». «У меня что-то непонятное», — сознался мистер Крубер, когда все взоры обратились к нему. Он ощупал сверток. «Какая странная форма! Да это... чашка для какао!» Он расплылся в улыбке. «И смотрите-ка, на ней даже написано мое имя!» «Это для после завтрака, мистер Крубер», — пояснил Паддингтон. «Я заметил, что ваша старая вся в трещинах. Уверен, что какао из этой чашки будет гораздо вкуснее», — сказал мистер Крубер. Он встал и прочистил горло. «Я считаю, что мы все должны поблагодарить мистера Брауна за прекрасные подарки. Сразу видно, что он выбирал их с большим тщанием». «Верно, верно», — поддержал мистер Браун, набивая трубку. Мистер Крубер пошарил под стулом. «Кстати, мистер Браун, я ведь тоже приготовил вам небольшой подарочек». Все обступили медвежонка, который от нетерпения никак не мог справиться с веревочкой. Но вот, наконец, обертка развернулась, и у всех вырвался вздох восхищения. В свертке оказалась великолепная тетрадь в кожаном переплете, на котором было вытеснено золотом «Паддингтон Браун». Паддингтон даже не знал, что сказать, но мистер Крубер остановил его движением руки. «Я знаю, что вы любите описывать свои приключения, мистер Браун», — сказал он. «А с вами они случаются так часто, что в старой тетрадке, наверное, уже совсем мало места». «Почти не осталось», — кивнул Паддингтон. «А приключений все больше и больше. Такой уж я медведь. но сюда я буду записывать только самые интересные».